Вот документ, который имеет прямое отношение к существу нашего разговора, сказал Черчилль и направился к столу, из-за которого он только что поднялся, встречая русских. Его шаг был не тверд, тело как бы потряхивалось, что происходило с ним последние годы всегда, когда он старался идти быстро. Но особенность этой его походки заключалась в том, что ему удавалось принять деловой вид, но не удавалось быстро идти. Иначе говоря, чем больше он работал ногами, тем медленнее он шел. Было впечатление паровоза, который начинал вдруг усиленно вращать колесами и имитировал движение, шипел и спускал пар, но стоял на месте. «Вот документ, о котором я говорил», — сказал Черчилль, и в наступившей тишине, что определенно выражало значительность происходящего, подал Молотову тонкую папку, настолько тонкую, что, казалось, она была пуста. Но, увы, папка не была пустой. Документ, вложенный в папку, гласил: «Памятная записка. Мы ведем подготовку к высадке на континенте в августе или сентябре 1942 года. Как уже объяснялось, основным фактором, ограничивающим размер десантных сил, является наличие специальных десантных судов. Между тем ясно, что не для дела русских, не для дела союзников, в целом не было бы полезно, если бы мы ради действий любой ценой предприняли какую-то операцию, которая бы закончилась катастрофой и дала бы противнику удобный случай для похвальбы, а нас ввергла бы в замешательство. Невозможно сказать заранее, будет ли положение таково, чтобы сделать эту операцию осуществимой, когда настанет время. Следовательно, мы не можем дать обещания в этом отношении, но если это окажется здравым и разумным, мы не поколеблемся притворить свои планы в жизнь». Нет, океан был не самым опасным отрезком пути. Самым опасным был вот этот. Самолет пересекал линию фронта. Но странное дело. Мысли об опасности отодвинулись событием, которое только что произошло. Да не характерно ли было все то, что только что свершилось для английской дипломатии, для того, что отождествлялось ее изменчивой сутью на протяжении веков? Возник вопрос о границах. И англичане сняли его с помощью союзного договора, который сам по себе символизировал принципы наиболее выгодные, но был порожден не столько тем, что у англичан была необходимость декларировать эти принципы, сколько возможностью избежать обязательств о новых советских границах. В порядок дня был поставлен вопрос о Втором фронте в этом году. Англичане изобрели вот эту свою памятную записку с ее формулой «на все случаи жизни». Следовательно, мы не можем дать обещания, но в тот момент, когда самолет, преодолев наконец линию фронта, шел к Москве, и на обширном поле подмосковного аэродрома, укрытом негустым мраком июньской ночи, готовились погасить сигнальные огни, эти истины не были так очевидны, как они стали очевидны позже. Бардин вернулся в Москву на рассвете и, не заезжая на вторую Градскую, отправился в Ясенцы. Машина мчалась много раз езженным Ярославским шоссе, и, оглядываясь по сторонам, Бардин точно хотел выпросить у самой подмосковной земли, как ей нынче можется. Июнь уже наступил, июнь дождливый, и зелень казалась необыкновенно яркой и свежей. У самых ясенец машина въехала в деревеньку с тремя березками у околицы, и Егор Иванович приметил ярко-красную заплату на крыше. За страдную зиму крыша прохудилась, хозяина, вернее хозяйка, окунула кусок крапивного мешка в краску и положила на худое железо, а той краской, что осталось, выкрасила две крайние рейки на воротах. «Видно, не все потеряно, ежели есть минута и о красоте подумать», — улыбнулся Егор Иванович, глядя на красную заплату и ворота в алой раме. Бардин попросил шофера остановить машину, когда до дома оставалось еще квартала два. Шел и думал: «Сейчас будет так». И выстраивался порядок встречи. Сию секунду Егор Иванович свернет за угол и увидит белую косынку Ольги на огороде. Он окликнет Ольгу. Она вскрикнет и всплеснет руками, как это делает человек, который, зарывшись глубоко в воду, хочет вырваться наружу. На Ольгин крик выбежит Иришка, и, увидев отца, побледнеет и медленно опустится на край ступеньки, когда она волнуется, ее покидают силы, и вслед за Иришкой, держась за косяк двери, выползет старый Бардин. «Ну, тебя, Егор, по белу свету, словно облачко невесомое».